подальше. При подставе это равнозначно бросанию тени на плетень. Такое не вызовет немедленные подвижки в гаутских рядах Такра, и потому нам невыгодно, — продолжил Итачи. Вы задержите меня силой, и внешне тоже напрягся Силмак, повернув голову к главному за столом переговоров. Я хочу избежать резких маневров, — Хаммонт игранул желваками. У нас уже есть Тилк. Примем и Силмака. Я еще побарахтаюсь. А вы совершите фатальную ошибку, если сейчас разорвете отношения с Такра. Это приведет к немедленному дезавуированию вашей интриги с выжившим Ра, и тогда Империя вместо Абидоса сразу ударит по земле. Вот и спрашивается, Силмак, какого рожна нам нужны отношения с Такра, когда о нападении Империи мы узнаем от вас в контексте угрозы в наш же адрес, выразился Хаммонт, красноречиво заменив матерное слово цивилизованным. От вас ничего не зависит. Суть ответа ввергла в ступор, сверзившийся в негодование. Сэр, Итачи опередил реплику Хаммонда, готовую сорваться с губ. Я предлагаю наградить Такра. Что? Бровь генерала Хаммонда взлетела точно так же, как это делала бровь лейтенанта Хаммонда, слушавшего про путешествие во времени. Как говорили в бытность гаулдов, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Сэр, я предлагаю после завершения сделки наградить Такра за их партнерские и профессиональные качества, повторил Шиноби, придумав классный план. Такра не женщина, сработает. Чем? Мечтой. Силмак единственный закашлялся, и управление телом взял Джейкоб. Джордж, я собирался тет-а-тет дать тебе расклад, такого рода разговоры не при подчиненных. Ты сам меня усадил. Хаммонт около минуты сопил, играя в гляделки с Картером. Джейкоб, у тебя 72 часа завершить все свои земные дела. Сержант Питерсон, сопроводите за цивильными обратно ко мне, распорядился генерал. Есть, сэр. У меня нет земных дел, Джордж упрямо и гордо процедил Джейкоб. Имущество исчито, Джейкоб, на земле они тебе больше не понадобятся. Сержант Питерсон проводит тебя до интенданта за земной одеждой, потом я тебя выслушаю тет-а-тет. Отсчет начнется с момента твоего выхода из горы. Так, значит, кредит доверия пока выше нуля, хладнокровно заметил Хаммонт. Гаут молча поднялся и вышел за сержантом. В зале повисла подавленная атмосфера. Мистер Джексон, куда вы денете жучков? В меченый мусорный контейнер, сэр, посредством конструктов-уборщиков. Жучки именно шпионы, сэр, в них не предусмотрен посев микробов или нанитов. Озвученная перспектива раздула генеральские ноздри. Капитан Картер, мистер Джексон, пока гаулды здесь, высок риск раскрытия секрета нашей работы с гиперпространством. Раз и Абидос тоже под угрозой, создайте экспериментальную установку там, включая массив сенсоров и модульный щит. Отработайте технологию на Абидосе, после ухода Такрой чистки за ними постройте под Шаенну улучшенную версию. Возьмите с собой Мачелла и Слая, отправляйтесь немедля, с 22 ночевка в Вирте, ко мне на доклад завтра в 7:30. Есть, сэр. Расстроенная Саманта поспешила предупредить двух напарников и минимально собраться. До выхода из зала она успела расслышать следующий приказ генерала. Полковника Нил, хотя бы перед очередным апокалипсисом устраните дефицит парковочных мест. Есть, сэр. Прибыв на Абидос, Итачи создал оковы для врат в каменном основании, удерживающем кольцо, между 8 и 9 шевронами. Добавил простой и надежный механизм смыкания с выводом управления подальше от зала врат. Обычная страховка, о которой он рассказал Касуфу во время трапезы после основных трудов. Не мудрствуя лукаво, технологический комплекс разместили под пирамидой свергнутого Ра. Кристалл с лестничным спуском пророс из сокровищницы Ра. Часть сенсоров радара у верхушки пирамиды. Там же встроили дальнобойный проектор защиты для удаленного прикрытия нарады. Итачи проращивал типовые конструктивные элементы и отдельно кабели с прочей аппаратурой, с чем и возились трое напарников по команде, быстро пришедших к первого рода модернизации, проращиванию коммуникаций одновременно с самой шахтой. Самые легкие монтажные работы выполняли плотные иллюзии, без их участия все бы затянулось на много дней вместо считанных часов. Вся затея зависела от гиперкристаллических туннелей, выросших по осям координат совершенно одинаковыми, имея 3 из 8 граней со скобами для лазания и протяжки проводки. К нулевой точке расхождения туннелей под углом спускалась 100-метровая лестница с тянущимися под потолком кабелями. Шиноби давно уже тренировался в подобных межпространственных смычках, а 3 его напарника с благоговением и трепетом заходили в синие коридоры, ведущие в сгущающийся туман, где сама материя словно бы растворялась. Впрочем, Чем глубже в гиперпространство, тем ярче и сочнее светился кристалл, мраморно переливаясь всеми оттенками синего. Идущие от углов 8 стропил сходились к восьмигранному гнезду для крепления пушки, тем самым выдвигая ее в гиперпространство и позволяя так наклонять ствол, чтобы попасть по 4 другим островкам материальности. Притяжение в этих условиях становилось условностью, потому после залезания к самой верхней пушке или слезания к самой нижней пушке можно было спокойно встать на любую грань и ходить по ним без риска падения, но с риском улететь в открытое гиперпространство. Мишени для тестовых стрельб разместили сверху и снизу на оси аппликат, а 4 образца пушек на осях абсцисс и ординат. Выстрелили все стволы, но только один из лучей достиг привязанной за цепочку пирамидки из обшивки материнского хатака Кроноса, достиг и пролетел насквозь, словно бы не заметив. Вот и первая сложность, соотнесение глубины гиперпространства, координаты 4-го измерения. Это походило на сдвиг по фазе, но таковым не являлось. Косув закатил пир по случаю прибытия гостей, занявшихся возведением комплекса системной обороны. Всем 4-м пришлось погрузиться в местный колорит и наесться до отвала. Тяжелый живот не отвратил Мачелло и Картер от возни с лазерными пушками, точно так же Слою и Итачи пришлось потратить оставшийся час до возвращения на тестирование щита и радара. Сержант еще не имел наквадов крови и пилотировать вовсе не умел, потому он находился у пульта управления и тупо запоминал выводимые на экраны сведения, чтобы воспроизвести в Вирте. Виртуальная реальность раз от раза доказывала свою чрезвычайную полезность и ограниченность симуляций, вызванную отсутствием точных знаний об устройстве мироздания. Поэтому все 4 посетителей применяли в Вирте 10-кратное ускорение и каждые 1.5 часа прерывались, чтобы через врата отбыть на Абидос, трансформировать пушки и несколько раз пальнуть, собирая статистику и проверяя теорию на практике. Картер сосредоточилась на лазерном свете, пушечном лафете и сверхточном электромагнитном наведении. Мачелло задавал всякие импульсы вращения и пытался к лучу присовокупить плазму. Итачи подбирал состав и структуру кристаллов. Слай совершенствовал пульт управления. За ночь выбранная методика позволила выделить 3 перспективных направления развития. Монокристаллическая пушка, многокристальная с составным пучком и с совмещенным. Саманта надеялась, что отец захочет повидаться с Марком и они вместе отправятся в Сан-Диего, где тот жил с семьей. Однако Джейкоб решил вовсе не выходить из горы Шайенны. После постановки вопроса ребром запустил процесс с документального оформления его смерти как гражданина США вследствие отключения аппаратов жизнеобеспечения. Завещание он еще в прошлом году написал, передавая дочери квартиру-студию в Колорадо-Спрингс и все деньги, а внучке дарил законсервированный дом с гаражом и машиной. Джордж потворствовал этому на условиях, что некий Джейкоб Силмак оформит себе визу иностранного специалиста для сотрудничества с ВВС США. Джейкоб Силмак разместился вместе с другими такро в комплексе на плато в Неваде. Оживленный таки Даниэлом Кристалл взял себе скучное имя Архивариус и оказался еще более занудливым, чем доктор Джексон. Сбылись опасения. Оживленный архив знаний древних отказался делиться высокими технологиями, зато мог непрерывно вещать об истории и культуре жителей Лантиана, преподавать язык и письменность, декламировать стихи и петь своим невыносимо скрежещущим голосом. Стоп, хватит, Архивариус, нам нужны не музыкальные перлы, а научные. Полковник Анил проявлял чудеса терпеливости, понимая, сколь многое зависит от сведения из этого своевольного банка данных. Я уже носил в себе копию тебя и имею право узнать о лазерных технологиях древних. Анквиетов механически поправил живой кристалл, вокруг пьедестала, с которым столпились люди. Что было, то прошло. Гр. Спокойствие. Хаммонд положил руку на плечо Анила. Уважаемый Архивариус, какой уровень допуска нужен для получения жизненно важных знаний? Высокоразвитый. Кто из нас сможет пообщаться с тобой на технические темы? Продолжил Хаммонд. Никто. Категорично буркнул кристалл с угловатой рожей Даниэла номер 3. Генерал жестом призвал всех помалкивать, беря на себя роль главного. Почему этого не сможет Дэниел? Он археолог и лингвист, а не технарь, доступно выразился Архивариус более мягким голосом. Учиха. Он развивает себя, а не технику, охарактеризовал Юнити, читая ауру. Саманта, ее личностное развитие не соответствует критериям потомка анквиетов. Мачелло, его личностное развитие не соответствует критериям потомка анквиетов. А если мы объединимся, что-то смекнула Саманта. Прошу заниматься духовным сайтием подальше от меня, КХМ. «Я имела в виду нейросеть», — пояснил астрофизик, чуть залев. Кристалл промолчал. Молчание — знак согласия, победно высказался родитель, вновь активируя Харакиш, как пробовал в самом начале, но тогда они обращались поодиночке. «Аллилуйя!» — гипертрофированно обрадовался Анил. Тем не менее и сам Джек, и даже Тилк вошли в состав нейросети, чтобы соответствовать шестигранной форме кристалла. Взаимодействие на уровне нейроинтерфейса оказалось достаточно высокотехнологичным и информативным, чтобы работать с собранием сочинений, как Джек обозвал архивный кристалл. Архивариус ожидаемо отфильтровал запрос, ограничив выдаваемую информацию только той, которая непосредственно относилась к разрабатываемой гиперпушке. «Ничего нет», — поразился Анил, озвучив общий шок. «Никто из анквиетов не разрабатывал подобного оружия», — педантично изрек живой кристалл, перестав переливаться, зримое отражение внутренних процессов. «Повод гордиться тем, что мы уже хоть в чем-то превзошли анквиетов. Это доказывает, что наш уровень технологического развития высок», — важно произнес Хаммонд, не унывая. «Верно, сэр. Поэтому мы хотим получить допуск к смежным темам». Саманта специально для генерала вслух озвучила свой запрос, отправленный по нейросети. «Основополагающие принципы», — внес уточнение Мачелло. «А если все то же самое, но без приставки гипер», — скорректировал Дэниел. Кристалл издал какой-то невнятный треск и сдался на запрос от Дэниела, выдав сразу множество результатов. Как оказалось, жители Лантиана разработали порядочно версии оружия на принципах лазера, воюя с некими рейфами в галактике Пегас. Оставалось выбрать что-то одно для ознакомления и совмещения с собственными разработками, тогда как хотелось всего и побольше. Пришлось дополнительно фильтровать. Дэниел играл роль переводчика, и даже полковник Анил с Тилком внесли свою лепту, добавив критерий ремонта пригодности и отказоустойчивость. По итогу осталась одна пушка, выпускавшая пучок лазерных лучей в виде объемной волны, со стороны выглядящей подобно косичке. Пробивная способность заключалась в мелодии, череде волн в лучевом выстреле. Древние выращивали один крупный кристалл и делили его на множество стержней. Земляне за счет кое-чьих способностей Юнити свели эту схему до 7 нот по 7 шестигранным кристаллам с разными свойствами. Для каждой ноты своя волна, сочетающаяся с другими за счет общих структурных особенностей всех 7 кристаллов. Въедливый архивариус и тут умудрился ограничить подаваемую информацию, так что за отсутствием схемы управления орудием лантианцев не представлялось возможным воплотить их работоспособный вариант. По настоянию главврача команда разработчиков проводила в Вирте почти 2,5 часа, растягивавшихся до суток, полчаса на перекус, час на практические изыскания на Абидосе. Повторение. Так пролетел четверг и ночь на пятницу. 5 марта Мачелло и Саманта проводили у пульта управления орудиями, как дети игрались в тарелочки. Итачи синтезировал и по оси аппликат в обе стороны выпускал пластины корабельной обшивки с устройствами генерации активной защиты, а они из 4 одинаковых орудий стреляли по ним, подбирая мелодии, которые в сжатом виде загонялись в пушку для управления лазерными импульсами. С присовокуплением плазмы вышел облом из-за строгости архивариуса, потому пришлось подбирать лазерные воздействия, которые бы при первом попадании меняли структуру вещества и дальше проникали внутрь для нанесения критических повреждений. После испытаний на прошитом насквозь, но не взорвавшемся тилтекихатор было принято решение сконструировать пушечную трехствольную батарею для существенного увеличения площади поражения. И тут уж Итачи не мог не предложить применить принцип Харакиш для формирования 4 пушками сгустка, который бы толкался в цель выстрелом 5-й пушки по центру квадрата. Скручивающиеся волны втягивали во вращение эфир гиперпространства и таким образом образовывали такую желанную мачелло-плазму, однако это делало скорость полета конечной, в отличие от стоячей волны, уносившей лазерные лучи в цель со скоростями, которые гаутское оборудование не могло вычислить. Какой? Сильно зависело от получившейся формы плазмоида. Разброс от 1 светового года до 100 световых лет в секунду, а потенциально и выше, если заморочиться и подобрать оптимальную и стабильную форму для шара Икея. К слову, оставалось загадкой, как целеуказатель древних определял, что пушка навелась, прежде чем совершить выстрел, и этот стопор для лазера земные изобретатели решили оставить. Само собой, для сгустка плазмоида эта технология уже не работала, помогая лишь точно навестись и выстрелить с упреждением по направлению. Этого более чем хватит для гаутских хатаков, летающих на гиперскоростях в тысячные и сотые доли светового года за секунду. И это с лихвой покрывает расстояние уверенного детектирования гаутского радара. Дальность обнаружения подлета составляла примерно 3 парсека. Но при модернизации некоторых кристаллических сенсоров до гиперверсии и при размещении дублирующих блоков сенсоров в гиперпространстве удалось увеличить дистанцию до 13 парсек. Для обработки снимаемых сигналов и очистки от помех от звезд пришлось задействовать большую часть ресурсов центрального процессора, благо такая опция изначально предусматривалась Хаттер, имевший громадье долгоиграющих планов. Спроектированная в Вирте вторая версия комплекса гиперпушек базировалась на силовом ядре Хатака класса Хеопс в дополнение к энергоблоку Салтаира, на котором осталось питание прожорливого радара и энергоемкого щита. Центральная зала кристаллических коридоров увеличилась на порядке и приобрела форму усеченного октаэдра с 8 шестигранниками, из которых росли широкие тоннели, удобные для размещения массива из 7 трехствольных батарей, способных стрелять как залпом по 7 целям типа алкиши крупнее, так и создавать сгусток для гарантированного сбивания материнского хатака. Пока скорострельность каждой батареи составляла примерно один выстрел в 3 секунды, упираясь в потолок липоватых от неумелости программных надстроек для компьютерного ядра Хатака, оставалось проводить такро и начать под горой Шаен поэтапное развертывание комплекса гиперпространственной обороны Земли. В результате деятельности бракоделов, как позже выявил андроид Апофиса и что наблюдали кристаллические клоны Итачи, определенная модуляция личного гаутского щита делала защитные поля проницаемыми. Технологию Затниктель тоже можно было модифицировать на проникание сквозь силовую защиту, словно ее нет вовсе. Радар в упор не замечал определенные сигнатуры Элкиш. Десятки жучков перехватывали информацию из компьютерной сети дипломатического корпуса ЗВК и направляли к радарной установке, под видом сканирования отправлявшей данные на один из разведывательных Алкеш Итакра, который обретался в системе Проксима Центавра в 4 с лишним световых годах от Солнца. Могло быть и больше пакостей, но Джейкоб Силмак предотвратил потоковый сбор радиоэфира для перенаправления в космос. «Сэр, в регламенте почему-то отсутствует церемония», Итачи заглянул в кабинет к генералу, работающему в эти выходные, как и весь штат базы. Хаммонд поднял взгляд от ноутбука и наморщил лоб, увидев принарядившегося Учиха. Темно-синие брюки классического кроя, небесно-голубая рубашка со свободными рукавами и запонками из серебра с бриллиантом, вязаная синяя жилетка с серебряными нитями в орнаменте по японским мотивам, льдистый шнурок перевязывал волосы у затылка, очки подчеркивали холодный образ. Какая церемония? День еще не перевалил за половину, а комендант уже готов был язык свесить, устав как собака из-за частых дерганий и распыления внимания на множество дел, вдруг оказавшихся сверхсрочными и сверхважными. Награждение за труды праведные. Я счел это шуткой, мистер Джексон. Это всерьез. В чем суть? Асимметричный ответ. Я дам разъяснение после отбытия Такра. Хорошо, готовьте церемонию, доверившись. Получив санкцию, Итачи спустился в зал врат, фазировался, при помощи тента напитал звездные врата чакрой, а сам кинжал спрятал над верхним шевроном с тыльной стороны кольца. Вернувшись в нормальную фазу, он украсил зал плотными иллюзиями. Флаги, красная дорожка, гирлянды воздушных шариков, а также полупрозрачных отметок, обозначающих зону для такра перед пандусом и зоны землян по бокам от пандуса. Обычно встречают, устраивая праздник, а тут все наоборот, празднично провожают, что весьма символично. Подготовка за несколько минут до возвращения гостей из плато сделала церемонию сюрпризом и для ЗВ-1, участвовавших в сдаче объектов в эксплуатацию и слушавших речь сенатора Квинси до самого конца. Пожалуйста, проходите согласно разметке. Короткая церемония награждения буквально на пару минут, Итачи лично встречал при входе в зал врат. Так ты не шутил о награждении мечтой, Учиха. Джек вздернул бровь. Этого нет в регламенте. Недовольно заметил Ценгэгзисти. Я забыл это внести, извините. Хаммонд взял ответственность на себя и жестом указал занять отведенное место. Гаулды напряглись, а Джейкоб Силмак скривился как от кислейшего лайма. Вместо кучного расположения компания инопланетян свободно распределилась, вроде как рассматривая украшения или просто шепотом перекинуться парой фраз с кем-то из своих. Земляне повели себя более дисциплинированно. Тишину, пожалуйста. С вашего позволения я бы хотел начать церемонию награждения наших партнеров из Такра. Хотелось бы отметить помощь, которую Такра нам оказали в сложное время. Хотелось бы отметить профессиональную работу Такра, показавших нам пример партнерских отношений. В связи с этим я награждаю присутствующих Такра мечтой, заветной мечтой, заложенной в самом названии вашей организации, Токра. Поздравляю и желаю вам тех же трепетных чувств встречи с мечтой, какие испытывали мы при первом путешествии через звездные врата. Мечта вас ждет, дамы и господа, вперед! Вещая бравурным голосом, Итачи картинно указал на пустое кольцо звездных врат с бетонной стеной за ним. Никто не понял смысла, кроме завуалированного посыла убираться к дьяволу. Многие земляне глупо заморгали и дежурно захлопали вслед за Хаммондом. Среди гаулдов раздались фырки. Ценгэгзисти активировал мобильное устройство набора адреса, стартовав набор одной кнопкой. А Джейкоб Силмак презрительно бросил: «Что это за фарс, Джордж?» «Исполнение предложения, выдвинутого на первом совещании, Джейкоб, П.Ф. Жалкий спектакль», тихо бросил Ценгэгзисти своему помощнику с ролью телохранителя, не раз высказывавшегося, что жучков под горой замели намеренно. Эти слова почти заглушил всплеск вихря плазмы. «До свидания, папа», подала голос Саманта. «До встречи, Сэм», на ходу тепло улыбнулся Джейкоб Силмак, ценя семейные узы, что не возбранялось в Такра. Его ничуть не смущал вес объемного контейнера с крупными кристаллами Мариона для свертывания космических кораблей, получена и протестирована на орбите до торжественного запуска производства силовых щитов. Вскоре последний Такра шагнул в портал, через несколько секунд лопнувший. А теперь пояснение. Итачи сменил натянутую улыбку на ледяное спокойствие. Шиноби жестом притянул к себе Тента, показавшийся во вспышке света над вратами и летевшие секунды две как минимум, чтобы все заметили. Он остался за стойкой типичной трибуны с символикой ЗВК, лишь снял очки. По мановению его рук все иллюзии стаяли. Мачелло своим сумасбродным обменом состояний показал, что все тривиально и укладывается в философию Багуа, Вэнь-Ян. Напомню на банальном примере. Ян – это вода, инь – это ее форма. Волны, струи, пакет молока, кубик льда. Инь управляет ян. Ян изменчива, ей свойственно постоянно перетекать из формы в форму, что обуславливает взросление и старение. Когда гаулд подселится, он выступает как инь, а хосту навязывает позицию ян. Инь обуславливает то, что паразит всегда верховодит, что он обладает памятью предыдущих поколений, что время не приводит к его собственному старению, за исключением случаев, подобных Такра, когда гаулд принижает свою доминату и эмоционально привязывается к носителю, к его ян. У гаулда почти нет своего ян, поэтому сбалансированное по инь-ян существо после его подселения приобретает крен в инь. Наквада это хорошо подчеркивает. У людей дитя плоть от плоти, ян от ян. Личность инь развивается вместе с телом уже после рождения. Под влиянием гаулда зародыш получается плотью от разума. Состояние гаулда распространяется на плод, зародыш растет с памятью всех людских поколений. Эта инь слишком сложна для ян, и сама инь слишком не развита, поэтому неизбежно происходит выкидыш, формируемый гончаром горшок сминается из-за слишком жидкой глины. Если гаулд засыпает, причем пол не важен, то его инь становится пассивной и служит ориентиром для младенца, таким образом от рождения получающего всю память гаулда, в случае самца, либо строго определенное, на что способна самка. Так рождается харцизис. Червяк в сумке Джаффа не производит слияния, оставаясь отдельным существом внутри другого. Поэтому требуется медитативное состояние килнорим, чтобы инь человека передала управление инь гаулда. Сумка – это стороннее вмешательство в инь через ян, поэтому отсутствие в сумке гаулда губительно для всей нарушенной формы человека. При извлечении паразита тело стремительно умирает. Когда Мачелло обменялся состояниями биополя с Хаттер, то превалировать у нее стало человеческое сознание, а гаулд опьянел как человек. Сам Мачелло частично приобрел свойства инь гаулда, четко вспомнил всю свою жизнь. Со временем мог бы вспомнить жизни отца с матерью и дедушек с бабушками, но совершил следующий обмен с Джаффа и через какое-то время стал ощущать в животе фантомного червя. Мачелло наглядно показал принципиальную возможность вмешаться в состояние инь-ян существа, как это инстинктивно делают гаулды при вселении. Какое состояние более устойчиво? Базовое, человеческое. Это доказывает ассимиляция, растворение тела убитого червя в тканях человека и расширение его памяти образами от сдохшего паразита. Если гаулда не убивать, то приведение к базовому состоянию будет всегда кратковременным. Один из вариантов постоянного изменения – нормализация по ИМЗ отсутствием у Гаулда Ян. Масса нервных клеток у человека кратно выше веса Гаулда. Однако именно паразит умеет сохранять себя среди множества жизней его предков, а неграмотный или необученный человек при всплытии воспоминаний жизни предков неминуемо потеряется. В итоге личность Гаулда станет единственной, а его память круто расширится за счет людской. При этом душа человека наверняка будет выдавлена из тела душой Гаулда. Другой вариант – переиграть подселение. Интегрирование инь в ян, когда тело червя приспосабливается под внутренние органы тела человека. Эдакая прививка ветви груши к яблоне. Гаулд станет чем-то вроде труднозаглушаемой шизофрении и будет терять доступ к памяти предков во время бодрости человеческого сознания, но во время людского сна он получит тело в свое полное распоряжение и вновь вспомнит все. Этот вариант тоже внешнее воздействие, которое изнутри не получится перевернуть без синхронизации обеих инь, а этого на уровне сознания никогда не случится. Ветка груши сама себя не отпилит и не привьет к другой яблоне, она может только засохнуть и отпасть. Ребенок будет плоть от плоти, что означает наличие в его теле образований по аналогии с внедренным в человека Гаулдом, а это уже даст потомству взорга, повышенную регенерацию и реакцию. Еще можно взять общую производную по ян для исправления крена по инь. Это означает мультифазовое состояние, как у известного многим Дина Анила. Инь Гаулда окажется внешней, контактирующей с внешней средой и управляющей телом. Инь человека окажется внутри подобно ореху в скорлупе. Гаулд уже не сможет подавлять человека, любую боль он познает первым и с большей силой. Память станет общедоступной. Дети будут с одной душой в одном теле со всеми преимуществами родителей, но с двумя потоками сознания и тренируемой способностью обращаться к памяти предков по человеческой линии. Третий вариант создаст слишком могущественную расу. Поэтому я изменил состояние по второму варианту, переигрывающему паразитическое вторжение на симбиотическое. И это действительно означает противоположность ра, симбиоз вместо паразитизма. Симбиоз не только на словах, но и на телесном уровне. Это еще означает осуществление мечты рожать чистое потомство, осуществление мечты Гаулда родиться улучшенным человеком, человеком новой расы, как излеченные от сумок джаффа могут рожать таких же джаффа-снаквадов в теле. Реинтеграция по ту сторону червоточины уже сделала всю группу истинными такра. Таков асимметричный ответ на их шпионские игры в ущерб нашему делу по борьбе с империей Гаулдов. Величайший дар в ракурсе будущего и жутчайшие наказания в настоящем. Итачи завершил свою пафосную речь, очень далекую до зажигательных обращений Сандэми Хокаге, но все же, кое-кто уже приготовился хлопать в ладоши, однако Хаммонд проявил понимаемое нетерпение. А теперь приступим к реализации проекта «Ежик в тумане». Сейчас любой обнаруженный звездолет – наша законная мишень. Глава 54. Свое спасение и предложение от Асгарда. Для радарной установки в Неваде из системы НАРАД уже выдернули десятки толковых специалистов, участвовавших в возведении нового радара с нуля для его расширенного обслуживания. Под аналогичную систему на базе Шаен пришлось дополнительно обирать соответствующего толка базы НАТО, возвращая специалистов на родину для замещения тех, кого засекретили. Причем делалось это в сжатые сроки, чтобы уже 7 марта военнослужащие приступили к работе на новых местах. К позднему вечеру воскресенья Итачи без надрыва и превозмогания вырастил все потребные помещения, создав дополнительные уровни базы Шаен. 100-й, копия реактора с Хатака-Хатар и спуск к кристаллическому массиву коридоров в гиперпространство. 50-й с 49-м и 48-м, под размещение копии энергоблока с Алтаира, копии процессорного ядра с Хатака-Хатар, копии генератора защитного поля, копии управляющего блока гаулдского радара с Хатака-Хатар, центра управления ежиком в тумане и второго резервного командного центра. В плане на неделю значилось еще 2. 29-й, помещение ожидания и подготовки членов команд ЗВК, а также конференц-зал нижний для инструктажа крупных отрядов непосредственно перед отправкой. 30-й, защищаемый силовыми полями склад снаряжения и боеприпасов вместо 23-го уровня. 23-й закроют для будничной переделки под изоляторы, чтобы высвободившееся место на 22-м уровне реконструировать и расширить под конференц-зал верхний и рекреационную зону с бильярдом, боулингом, дартсом и прочим для психологической разгрузки, нужной преимущественно тем, кого оздоравливают в лазарете базы. Всякие агрегаты Итачи копировал по отдельности из-за их разбросанности по помещениям гаулдского корабля, и пушечные батареи создавал модульно из-за особенностей их установки, и много чего еще приходилось отдельно расставлять. Это все требовало уйму человека часов. В отличие от Абидоса, под горой Шаен Шиноби не создавал в помощь плотные иллюзии, аргументируя это необходимостью набора опыта сотрудниками, которые в будущем станут обслуживать построенный комплекс. Так поступили в Неваде. К счастью, в пустыне нельзя было светить телекинезом, а для реализации проекта «Ежик в тумане» генерал Хаммонд привлек почти всех земных телекинетиков, что существенно ускоряло введение в строй. Тем не менее, лишь в понедельник к позднему вечеру свое место заняли 8 центральных трехствольных батарей. Хотя Мачелло и Саманта оставили в Вирте свои воспоминания для передачи опыта, еще только 10 инженеров были посвящены в тайну Вирта, включая тех двух специалистов, помогавших разбираться с гаутской лазерной пушкой. К тому же Учиха днем на подготовленных за воскресенье местах на вершине и боках горы Шаен занимался аккуратной установкой сенсорных массивов и щитовых проекторов, а затем помогал сводить их коммуникации к прямой шахте на 50-й и расширять 16-й уровень базы с резервным пунктом командования для размещения там дублирующих узлов управления гаутским радаром, охватывающим всю планету, рабочего пульта управления проекторами защитного поля, рабочего пульта управления гиперлазерными пушками. Предполагалось, что первичные центры управления на нижних уровнях приобретут повышенную степень секретности для сокращения количества физически допускаемых к ним лиц, то есть вся оперативная деятельность будет осуществляться на 16 уровне с земным оборудованием. Хаммонд благоразумно привлек к работам трех андроидов, которые во избежание пересечений с оригиналами выходили в ночные смены. Андроид Дэниел составлял перевод с гаутского интерфейса операционной системы и справочную документацию к ней. Андроид Джонатан осуществлял общий контроль за ходом работы, кое-где помогал со сборкой. Андроид Саманта перенимала у андроида Апофиса методики программирования компьютерного ядра Хатака, обрезала операционную систему путем удаления лишних программ типа управления гипердвигателями, писала новые драйверы для гиперлазерных пушек, в общем, в силу своих особенностей занималась программным обеспечением комплекса. Между прочим, именно Android Samantha дополнила проект важными отказоустойчивыми модулями пиковой нагрузки для кратковременной пальбы сразу во все стороны. Усеченный октаэдр имел 6 квадратных граней, одна из которых использовалась под лестничное соединение, а от 5 других Итачи во вторник отрастил отводки к помещениям с реакторами Алкеши и их процессорными ядрами для увеличения точности просчета наведения пушек при выстрелах плазмоидами, что существенно отодвинуло сроки ввода в эксплуатацию и сдачи под ключ. В ночь на среду команда пилотов подняла из Невады на орбиту все пристрелочные тилтаки. Залог успеха этой операции заключался в том, что на Искалихаток Хатар к началу второй недели марта поднялся на орбиту, поэтому часть персонала отозвали для обучения у андроида Апофиса способом программирования автопилотов тилтаков с последующим заданием полетной программы для мишеней, отправлявшихся ко всем ближайшим к Солнцу звездным системам. К слову, радар в Неваде был выключен почти сразу после отбытия Такра, а контрразведчики Пентагона принялись ловить жучков. Через час после выключения радара шпионский Элкиш Такра оказался отозван, покинув систему Проксима Центавра. Ранний отлет спас звездолет, иначе бы его ликвидировали в среду, когда после пусконаладочных работ базиса «Ежика в тумане» началась его пристрелка. «Ежик в тумане» собирался надежно и качественно, а еще презентабельно, что съедало уйму времени, зато удобство кабель-каналов позволяло сразу видеть, какой провод к чему относится, а тестирование каждого соединения позволяло избежать сбоев, какие на Абидосе пару раз сжигали кристаллические схемы в выдвижных платах гаутских компьютерных стоек. Первичная цель – оборона родного мира. Вторичная цель – стрясти с Пентагона как минимум 10 миллиардов долларов США за весь проект. Обе причины привели к тому, что многократные проверки и перепроверки до наладки и оптимизации длились еще четверг и пятницу, активно продолжаясь и ночью. Уничтожили. Нетерпеливо воскликнул Хаммонд, стоя у гаутского голоэкрана с данными гиперрадара, когда в субботу утром проводили генеральное испытание пока единственной грозди батареи гиперлазерных пушек. Цель покинула гиперпространство, сэр, обтекаемо отчиталась капитан Картер, сидевшая за пультом на месте главного оператора с большим набором мониторов, едва ли не стеной возвышавшихся перед ней. Мизинец засек вспышку в расчетной ячейке, сэр. Полковник Анил направил туда звездолет, доложил Дэниел, пользующийся своей улиткой связи для постоянного контакта с улиткой связи внутри второго пилота, которым выступал Тилк. Расчетное время подлета 8 минут. «Мистер Джексон, нам нужна собственная система связи с звездолетами. Во сколько обойдется отдельная поставка вашего коннектора, применяющегося в синем хребте?» Генерал решился время зря не терять. «Сэр, это забивание гвоздей микроскопом. Я против развития этой практики. На мой взгляд, лучше продолжать ценить людей, сэр», порекомендовал советник президента тому, кто и так успешно с этим справлялся. Хаммонд чуть кивнул. Джек отчитался про визуально наблюдаемое облако обломков, оставшихся от взорвавшегося тилтака пирамидальной конструкции. Заработал его луч телепортации, сгружая обломки внутрь Алкеша с расширенной командой ученых и обелисками древних под потолками складов для приема ценного металлолома. Следующую мишень запустили, настроив на возврат, чтобы подбить на траектории подлета. Отшлифованная андроидом Самантой компьютерная система сработала безукоризненно, подбив и эту цель. Далее отрабатывались дальние мишени, запущенные ранним утром и улетевшие на 2,5 парсека и 12 парсек. Вот тут-то и проявились всякие погрешности. Слишком маленькие цели удалось сбить только с 5-й и 14-й попытки соответственно. Во второй половине дня откалибровали и вечером повторно отстрелялись по дальним рубежам сразу по 8 мишеням, но точность стрельбы по тилтакам удалось повысить только до 2-го-3-го раза на дистанции в 2 парсека и до 5-го-6-го на дистанции 10 парсек, зато по тушам Алкеши на удалении 2 парсек били с первого раза, а на дюжине парсек сбили со 2-го и 3-го раза. Жадный Пентагон даже сподобился поднять хаток из Антарктики, чтобы подчистую собрать металлолом, выращенный из камней Невады и песков Сахары, не досчитавшийся более десятка барханов. Время как раз поджимало, источники от мастера Братака сообщали о близости завершения сбора над Дакарой ударного кулака из десятков хатоков, по одному от каждого системного лорда. Поскольку Кларелл тоже участвовал наравне со всеми другими системными лордами, Братак оказался в курсе того, что вторая флотилия сразу собиралась у памятного мира P3R-233, где было найдено квантовое зеркало, который разбомбил Апофис перед вторжением на Землю в прошлом году и который находился примерно в равном удалении от Земли и Абидоса. Еще бы мастер Братак оказался не в курсе, когда втайне собираемая флотилия имела ключевую особенность в виде прикрепления тысяч глайдеров смерти к корпусу хатоков, которые их доставят и сбросят в системе, не выходя из гиперпространства. Предполагалось, что такой комариный рой справится с приготовлением мира, вроде как засевшего на Абидосе, а ежели и нет, как трубят такра, то все равно полезно отработать маневр. В воскресенье на доделку ежика в тумане навалились всем скопом, включая трех андроидов, которые с четверга и так круглосуточно проводили монтажные работы, лишь втроем занимаясь стыковкой к системе пяти аппендиксов от Алкиш, поскольку стеснялись проводов прямого электропитания, а у остальных трудяк и без этого хватало дел. Та же Саманта вообще еженочно ночевала в Вирте, оптимизируя и шлифуя микропрограммный код для своих трехствольных детищ и затем возможностями памяти от Джелина разгружая его в устройство при помощи нейроинтерфейса. 15 марта в 10 утра в конференц-зале Верхней состоялось торжественное мероприятие, по случаю которого все 12 команд ЗВК остались на базе и принарядились в форму со всеми заслуженными регалиями. Натуральные флаги и гирлянды, приподнятая на полметра сцена с тремя ступенями. Сама отделка в цветах ВВС США свидетельствовала о представительском характере, статуарный мрамор небесно-голубых тонов с редкими темно-синими прожилками и вкраплениями золота разбавлялся чисто белым мраморным декором для возникновения ассоциаций с небом. Кресла сейчас были убраны в смежный склад. Главное, по мнению Анила, что генерал запретил озеленять это помещение какими бы то ни было растениями. На сцене перед трибуной выстроились члены ЗВ-1 и Мачелла. Даниил предпочел пиджачный дресс-код с темно-голубой рубашкой без галстука или бабочки. Шик ретроградного стиля подчеркивался брутальной золотой пряжкой, подобранной его женой Шары. Итачи в почти том же наряде, как на проводах Такра, только вместо серебряных нитей золотые, особо выделанные им и вплетенные гаулдским станком в виде фигурной сетки по аналогии с амуницией ниндзя из чакропроводящего металла и функционалом некоторой защиты от энергетического оружия за счет биополя с возможностью применить телекинез для создания защитной пленки против кинетического оружия, испытано, но не презентовано. Тилк выбрал монотонный темно-синий цвет в широких свободных штанах и рубашке, чернокожий и габаритный мужчина смотрелся представительно. Мачелло разоделся примерно в то же самое, как в свою первую встречу с ЗВ-1, будучи седовласым стариком. Сбоку от трибуны вдоль стенки стояло 16 военных людей, 4 по 4. После коротких приветствий генерал Хаммонд перешел к поводу для собрания. В миссии по устранению Гаулда Хатер вы сражались храбро и мужественно, были готовы отдать жизнь за товарищей, за нашу страну, за нашу планету. Хочу представить всем участникам проекта «Звездные врата» командование Артура Симпса, министра обороны США. К трибуне вышел щуплый мужчина с отступающими от широкого лба черными волосами. Белая рубаха под коричневым пиджачным костюмом стягивалась у ворота галстуком в красно-коричневые ромбики, подчеркивая его чуждость ВВС США. Мужчина подошел к трибуне и снял типично офисные очки. С легкой улыбкой он заговорил: «С самого старта этой программы я ждал отчетов с вашей базы о каждой миссии как ребенок, который ждет вечернюю сказку. Глядя на ваши лица здесь, внутри горы Шайен, трудно поверить, что это на самом деле. Президент сожалеет, что дела не позволили ему отлучиться, но я даже рад, потому что это позволяет мне поздравить вас с победой над вражеским системным лордом, с вызволением членов ЗВК и захватом технологии постройки звездолетов. Вы ежедневно рискуете жизнями самым фантастическим образом, так, как никто из нас не может даже представить, пока не откроет папку с вашим отчетом. От имени каждого гражданина Америки я салютую вашему героическому духу. Вы можете гордиться собой», без шпаргалки произнес Симпс в микрофон, поскольку трансляция с камеры шла на многие уровни базы. Жестом подав сигнал, министр дождался, когда 8 рядовых прикатят тележки с одинаковыми аккуратными кучами новеньких банкнот. Сверху стояли таблички с треугольником сложенных бумаг. Джонатан О'Нил, Саманта Картер, Дэниел Джексон, Учиха Итачи Джексон, Тилк Чулак, Мачелло, ЗВ-3, ЗВ-5, ЗВ-6, ЗВ-11, премия всему штату ЗВК. Как министр обороны США я горд тем, что награждаю медалями за отличную службу флагманскую команду проекта ЗВК и передаю всем денежные поощрения. Смирно! — гавкнул генерал Хаммонд. Артур Симпс принялся лично подходить, передавать рамочку, крепить медаль с подушечки у миловидной помощницы и пожимать руку, поздравляя. Эта награда позволялась и для гражданских лиц. Медаль за отличную службу не являлась высшей ни в ВВС США, ни в Министерстве обороны, ни на федеральном уровне. Выражение признания и моральный аспект, ценящийся выше денег. Сохранение горизонтов роста. Пусть 100 миллионов долларов изначально обещалось ЗВ-1, полковник О'Нил решил поделиться и разбил сумму на 8 равных частей, но он не знал, что вручение окажется столь пафосным. Джек даже на несколько секунд во время выкатывания тележек впал в ступор. Куда девать столько наличности? А потом полковник увидел лица остальных 11 команд ЗВК и наплевал на эту проблему. Ему стало хорошо на душе. Когда церемония завершилась, под бурные аплодисменты место за трибуной вновь занял Хаммонд. Вольно. Сегодня я рад сообщить, что президент подписал официальное расширение количества команд ЗВК до 16. Позвольте вам представить ЗВ-13, инспектирование, командир-майор Дэвид Диксон. Вперед вышел и отдал честь уже знакомый ЗВ-1 вояка, повышенный до лидера собственной команды. ЗВ-14, исследование, командир-майор Томас Грэм. Еще один боец, заслуживший самостоятельно водить людей. ЗВ-15, исследование, командир-капитан Грег Грир. Молодой человек слегка за 30 бодро шагнул вперед и отдал честь. ЗВ-16, наука, командир-майор Альберт Рейнольдс, доктор астрофизики. Вперед шагнул улыбчивый 40-летний мужчина, переведенный из зоны 51. Вновь последовали аплодисменты, коллеги приветствовали новичков. Все лидеры имели наквады в тканях тела, чтобы пользоваться харакиши другими гаулдскими устройствами, когда звездные врата приводят на имперскую территорию. «Перед тем, как мы закончим, у меня есть еще одно маленькое дело», — объявил генерал. «Смирно». Хаммонд взял в руки документ от заместителя начальника штаба ВВС. «Признавая выдающиеся заслуги капитана Саманты Картер, приказываю присвоить ей звание майора. Капитан, выйдите из строя». Саманта такой милости не ожидала и приятно удивилась, чуть замешкавшись перед тем, как подойти к генералу подаваться и сослуживцев. «ВВС США признают, что ваша работа выходит далеко за рамки звания капитана», — говорил Хаммонд, снимая отличительные элементы погон. Одна из помощниц подошла с подушечкой к полковнику О'Нилу, чтобы он закрепил на плече подчиненный второй золотой лист. И с большой радостью я расширяю ваши обязанности, возводя вас в звание майора. Благодарю вас, сэр. Счастливо улыбающаяся Саманта отдала честь синхронно с самим генералом. Отличная работа, майор. Анил тоже пожал руку Картер. Оба зеркально отдали честь друг другу. Новоявленная майор процокала каблучками на свое прежнее место, замыкающий после четырех мужчин штатного состава ЗВ-1. В заключении командир майора Картер хотел бы сказать несколько слов. Генерал уступил место, отойдя к министру. Полковник улыбчиво вышел к трибуне и дождался быстро наступившей тишины. «Обычно я немногословен». И тут завопила сирена, да замигали красные лампы. «Внимание! Вторжение в солнечную систему неизвестного звездолета 1400 метров длинной. Гиперскорость 139». На этом слове полковника Анила объял свет телепортации, тот даже дернуться не успел. Световых лет в секунду. Тор пожаловал, во всеуслышание заявил Итачи, сохраняя спокойствие. ЗВ-1, за командиром Набелискнер, выставляя вперед тента с удлинившейся рукоятью. «Да», почти хором ответили остальные, хватаясь за фантастический инструмент с тремя маковками, засветившимися опасными энергетическими вихрями. «Отменить тревогу», воскликнул Хаммонд Вуидж смартфон, услышав и мельком кивнув в сторону Учиха, через миг отбывшего схожим способом вместе с тремя напарниками. «У нас на орбите Белискнер, корабль Тора из Асгарда». «Невероятно», — выдохнул министр обороны. Хотя сам же перемещался на базу при помощи телепортации из штаб-квартиры Пентагона. Тем временем флагманская команда собралась вместе, оказавшись в коридорном тупичке с обзорной стеной и иллюминатором, открывавшим потрясающий вид на Землю и не менее завораживающие звезды, которых без атмосферных помех виделось гораздо больше. КХМ, полковник просек фишку с тем, что приглашался только он, а все остальные явились самовольно и принялись озираться, настороженно осматриваясь. У Джека сразу не нашлось слов, а потом это стало неуместно. В знакомом кресле во всполохах света появился капитан корабля. Тор моргнул, не ожидая встретить всю команду, когда он забирал только командира, а компьютер об остальных не доложил ему. «Приветствую вас, ЗВ-1», — нашелся Тор. «Приветствую», — дежурно ответил Анил. «Привет», — в разнобой здороваясь. «Простите, что забрал Анила так внезапно, но я прибыл по крайне важному делу», — заявил Тор. «Земляне переглянулись. Мы на околоземной орбите», — в первую очередь уточнил Джек. «Да», — инопланетянин не просек риторичность вопроса. «Наши спутники и телескопы засекут Белискнер. Наши корабли раньше никогда не фиксировали на орбите Земли», — ответил Тор, давая время прийти в себя и настроиться на деловой лад. «Теперь у нас есть система, зафиксировавшая гиперскорость Белискнеров 139 световых лет в секунду», — горделиво известила майор Картер. «Буду знать», — моргнул Ас, оценив точность измерений неожиданного у землян гиперпространственного радара, наверняка связанного с такой же аномалией, какую Учиха создал на Кеммире, вырастив гиперкристаллу. «Ладно, Тор, простите, вы говорили о деле большой важности», — полковник переключился на причину встречи. «До нас дошли слухи, что произошло между вами и Гаулдом по имени Хатер. Она сама виновата», — оправдался Анил. «В результате все системные лорды Гаулдов обратили на вас внимание», — продолжил главнокомандующий флотом Асгарда, лично прибывший в соседнюю галактику. «Мы это уже знаем, Тор. Над Дакаром и над P3R-233 почти собрались хатаки от каждого системного лорда для удара по Земле и Абидосу, приводя разведанные от мастера Братака. К сведению, Тор, Такра предали Таури», — добавил Итачи. Тор был скуп на мимику. Он услышал и продолжил. «Планируемая атака будет стократно более мощная, чем предпринимал Апофис». «Окей, это реально проблема», — сказал Анил, жестом призвав Картер молчать. «Асгард согласен. Я пришел, чтобы предложить помощь. Это было бы кстати. Я видел вашу работу. Это было здорово». Джек даже сложил пальцы характерным жестом, хваля за спасение Кеммире от Херура. «Большая часть флота Асграда сейчас недоступна. Ау». Джек покосился на Тилка, бесцеремонно потыкавшего пальцем в неприметную панель на стене, отчего наклонная дверь раскрылась в служебное помещение с непонятным содержимым. «И что же вы тогда имели в виду?» — уточнил Джек. «С вашего позволения Асгард вступит в переговоры с системными лордами о включении Земли в договор о защищенных планетах», — предложил Тор, без санкций подзащитной стороны, не могущей принять такое решение. «Это неплохо», — самолично заключил Анил, покосившись на промолчавших советников президента, в чьей компетенции такого рода дела, лишь кивнули. Это предотвратит вторжение, гарантировал Тор. Честно говоря, Тор, мы как раз построили гиперпушку для предотвращения вторжения. Провели успешные испытания на Тилтаках Элкиш. Наше руководство желает дать Гаулдам по щам, понимаешь? Джек выразил вопросы мимикой тоже. Не в обиду будет сказано, Тор, мы просто хотим защитить Землю чем-то посущественнее договора, который Херур не счел нужным соблюдать. Даниил раскрыл посыл Джека. Я ведь правильно понимаю, Тор, что Киммирия входит в ваш договор о защищенных планетах. Киммирия включена в этот договор. Гаулды поплатились за его нарушение. Лицо инопланетянина повернулось к Даниилу, голос выдал напряженность, ведь в конечном итоге молот Тора был всего лишь дополнительной страховкой к договору, а не его гарантом. Тысячи викингов остались убитыми, набычно указал Тилк. Суть в том, Тор, что мы за присоединение к договору, но с условием, чтобы показать Гаулдам свой аналог вашего молота Тора, ликвидирующий медленные гаулдские звездолеты еще на подлете, и Тачи свел все воедино. Боевые действия во время переговоров недопустимы. Тор, у нас есть прототип системы на Абидосе. Если переговоры инициировать несколькими днями после отлета дакарской группировки, то мы обломаем Гаулдам клыки на Абидосе и выставим это как аргумент в пользу заключения договора, защищающего планеты Империи Гаулдов от установки такой же бесполетной зоны. КХМ, Даниил скрыл смешок от выверта логики. Пушкой и добрым словом можно добиться большего, чем просто добрым словом, прокомментировал Анил. Каков радиус поражения вашего гипероружия? Справедливо поинтересовался Тор. Джек переглянулся с Самантой и кивком дал ей добро на разглашение сверхсекретных сведений тому, кому доверял и кого уважал, кто не предаст спасителей своей расы и кто в трудный час пришел на помощь без требования чего-то взамен. Вопрос упирается в дальность детектирования и наведения. Сейчас 13 парсек, Тор. Через несколько дней запланировано небольшое усовершенствование, честно доложилась майор Картер, вызвав недоуменные взгляды Даниэла и Тилка, предполагавшие фразу свыше 10 и без уточнения об увеличении радиуса. Впечатляет, высоко оценив уровень переделки гаулдского радара, ибо цифры недалеко ушли от 3 парсек у хатаков. Главнокомандующий действительно восхитился людьми в сравнении с асами, которые застряли на изучении свойств гиперкристалла и межпространственного туннеля, а не практического их применения в затяжной войне с репликаторами. Я учту ваши пожелания, Тор, а мы будем участвовать в ваших переговорах с Империей по нашему поводу, поинтересовался Даниил. Переговоры проводятся на планете, включаемой в договор, с участием представителей населения, если планета обитаема, пояснил Тор, продолжая сидеть единственным из всех присутствующих. Я передам вам текст договора и регламент проведения переговоров на 3 языках – асгардском, гаулдском, английском. Спасибо, поблагодарил штатный дипломат, следующие вопросы которого легко предугадывались многотысячелетним башковитым существом. Тор выставил вперед свою ладошку, на ней появился каплевидный кристалл молочных оттенков соединения кварца с нейтрониумом. Анил, это устройство связи со мной, оно люминесцирует, когда я нахожусь в Солнечной системе. Действие аналогично работе с пси-обручем, пояснил Тор. Спасибо, подходя и беря вместо невежливого применения телекинеза. Саманта взяла на заметку, что асгардский прибор действует лишь в пределах звездной системы, а сам по себе гаулдский шар в пределах планеты. Я свяжусь с системными лордами и сообщу вам о результатах. Можете возвращаться на свою планету, изрек Тор и мысленным усилием через имплант активировал телепортацию, исчезнув с кресла, имевшего встроенный генератор щита и всякие другие высокотехнологические прибамбасы. Мило, сразу обо всем выразился полковник и последовал примеру остальных, последним схватившись за вытянувшуюся рукоять золотого кинжала Ваджры. ЗВ-1 телепортировалась обратно в конференц-зал верхний. Торжественное мероприятие уже завершилось. Пачки денег куда-то увезли. Остались дежурные, направившие команду в генеральский зал для брифингов и сообщившие на посту телепортера для предотвращения возвращения министра обороны обратно в штаб-квартиру Пентагона. Вскоре ЗВ-1, генерал и министр собрались за одним столом. Полковник кратко доложился о встрече в верхах. «Зачем Гаулдам идти на переговоры?» – справедливо спросил Хаммонд, продолжая преть в парадном кителе. «Гаулды боятся Асгарда», пояснил Тилк. «Асгардцы предложат Гаулдам что-то взамен. Так обычно ведутся переговоры. От нас тоже что-то может потребоваться, причем обеими договаривающимися сторонами, Дэниел раскрыл тему в другом ключе. А если они не договорятся, деловито поинтересовался Симпс, малость охреневший от того, какую роль играет ЗВК. Одно дело скупые отчеты, а тут все происходит на его глазах. Один неверный шаг, и землю разбомбят подчистую. Тор сказал, что это единственное, что Асгард может предложить, ответил Анил. Как самое простое, быстрое, эффективное решение текущей проблемы и долгосрочное снижение угрозы вторжения гаулдов на землю, встрял Итачи, скорректировав солдафонское изречение. Как показывает опыт Кимири, гаулды будут регулярно устраивать провокации, внес свою лепту Дэниел, без слов ощутив ожидание брата. В случае неудачи для нас, полное уничтожение, обыденным тоном произнес полковник. Насколько можно доверять Асгарду, осведомился Симпс. Так Раим доверяют, привела аргумент Саманта, слишком астрофизик, чтобы понять, как прозвучали ее слова в свете недавней размолвки Стокра. Они в свое время спасли викингов, поселив на Кеммери, Сварене и, возможно, где-то еще. Они помогли Джеку с избавлением от архива древних. Мы спасли людей на защищаемых Асгардом планетах и спасли сам Асгард, предложив два пути решения проблемы вымирания расы, перечислил Дэниел. Негласно мы союзники. Они славные, вам понравится, добавил Анил в своем духе. Мы очень мало знаем об их политике. Откуда нам знать, что Асгард защищает наши интересы? Хаммонд прошелся взглядом по всем сидящим напротив него и министра. Думаю, нам это не узнать. Но если у них на уме что-то другое, то нам все равно польза от их инициативы, Анил высказал свои мысли. Договор сузит нашу свободу действий, заметил Итачи и вновь сделал урный пас Дэниелу, вновь самостоятельно нашедшемуся с ответом. В данном случае мы станем объектом для двух договаривающихся субъектов. Разновидность патронажа Асгарда в отношении земли. Что это означает? Поинтересовался генерал. Как сузит? Почти одновременно спросил министр обороны. Для Асгарда важны высокие морально-этические качества, слегка пояснил Дэниел, соображая на ходу. Воровство в стиле шайки Мейборна или разбой в стиле мятежных риту повлекут исключение Земли из договора о защищенных планетах, Итачи доходчиво конкретизировал для главы Пентагона, знавшего про упомянутого полковника, все еще числившегося в бегах. ЗВК – это исследовательский проект, дипломатия и торговля. Мы вынуждены защищаться от гаулдов и способны некоторым образом бороться с их империей, применяя асимметричные меры, изрек генерал, повернув голову к соседу. Сужение гипотетической свободы действий не отразится на практике, сэр. Понятно. По вопросам обороны я на связи в любое время. Генерал Хаммонд, ЗВ-1, я опаздываю и вынужден вас покинуть, глянув на настенные часы, произнес Симпс. Совещание окончено, ЗВ-1. Следующая оперативка в 16 ровно. Так точно, сэр, козырнул полковник за себя и подчиненных, гуськом направившихся на выход. Глава 55. Договор и атака. Генерал довольно прижмурился, по окончании рабочего дня открыв на своем ноутбуке удаленный просмотр камер видеонаблюдения, установленной в коридоре у кассы. Бухгалтеры справились с задачей равной, с округлением вниз, дележки премиальных 12,5 миллионов долларов США между всем персоналом базы Шаен на момент начала миссии по устранению Хаттер. Для многих выплата в несколько тысяч долларов превысит их месячную зарплату или жалование, солидное подспорье. Остаток самому генералу, далеко и давно не бедствующему, благодаря все этому же проекту, аукнувшемуся в прошлое почти на 30 лет. Как регулярно докладывают контрразведчики, обученные телепатии, приличные заработки снизили количество состоявшихся подкупов. Еще один повод для тревог – это обозримые в обычный бинокль новые конструкции на горе Шаен, которые уже возбудили иностранные разведки. Именно по этим причинам всем сегодня открыто показали, сколько денег можно заработать легально. Сидя в одиночестве в своем кабинете, Хаммонд улыбнулся, вспоминая, как поутру водил Симпса на экскурсию по почти достроенному ежику в тумане и как все сомнения министра отпали, когда случился внезапный инцидент с Тором. Умело торговавшийся генерал с двумя звездами на погонах заручился обещанием министра обороны в последний день марта выплатить 10 миллиардов и дать ему третью звезду, заодно повысив в званиях некоторых протеже Хаммонда, включая засидевшихся в сержантах Гарримана и Сейлера, капитана Симмонс Фризера и ее мужа лейтенанта, переведенного на 16 уровень. Размеры базы Шаен существенно выросли за март, но и штат значительно расширился. Одних только новых операторов ИВМ целая рота, чтобы круглосуточно наблюдать за данными планетарного радара, а еще десятки программистов, в чьи задачи будет входить не только интеграция сведений в существующую систему сбора информации в рамках НАРАД, но и синхронизация с младшим братом в Неваде, и знакомство с Виртом для подготовки развертки подобных симуляторов реальности на других сверхсекретных базах в связи с неуклонно приближающимися сроками поставки оборудования хранителям игр. Плюс увеличен корпус охраны, расширен штат интендантской службы и бухгалтерии, добран обслуживающий персонал, не одна сотня человек, генерал черкнул в своем ежедневнике. Плюс 3 уровень парковки. В схожей степени радовался итогам дня Итачи, когда вечером медитировал на вершине горы. Шиноби изнутри и без наводимых природой помех рассмотрел Белискнер, убедившись в своих выводах об очевидном невероятном. Лучи лазерных пушек по технологии древних визуализировали волны в объеме. Обладатель дадзюцу класса Мангикё стал постепенно догадываться, что так называемый калейдоскоп является зримым проявлением эфирных волн, влияющих на чакру при прохождении сквозь нее или генерируемых самой чакрой вследствие влияния электромагнитной природы самого человеческого тела.